За железной тюремной решеткою ослабевший в тяжелой борьбе, помолившись у нар Богу шепотом, мама, вспомнил я вновь о тебе. Мне оказана честь на...